Охрана держалась лицом к лагерю. Они стерегли заключенных, пресекая всякую возможность побега, но никому и в голову не приходило, что кто-то может проникнуть в этот каменный мешок извне. Держась под прикрытием могучего дерева, Рэмбо достал нож и перерезал проволоку зубчатой стороной лезвия. Проскользнув в дыру, снова упал на землю. Пополз ко второму ряду колючей изгороди. Повезло. Проволока внутреннего ограждения не была натянута, а свободно повисала вокруг креплений. Не пуская нож в ход, он растянул проволоку и пролез в получившееся отверстие. Рэмбо помнил, что бараки должны быть справа от него. Бесшумной тенью он метнулся туда. Но еще не подойдя к ним, почувствовал, что-то не так. Помещение имело нежилой вид. Хлопали открытые двери. В бамбуковых стенах зияли незаделанные проломы. Но главное, барак встретил его мертвой тишиной. Если бы здесь спали заключенные, он должен был услышать какие-то звуки, сопение, храп, поскрипывание коек, бормотание во сне или, скорее, в кошмаре. Он подошел к чернеющему пролому и, стиснув зубы, заглянул внутрь. Там не было ничего, кроме паутины и высокой густой травы, прораставшей сквозь дыры в дощатом полу. Коу не ошиблась. Крайняя степень запустения говорила о том, что лагерь давно не использовали по своему прямому назначению. Судя по всему, солдаты возвратились сюда недавно. Но с какой целью? И если тут все-таки есть заключенные, то где они их прячут? Где? Рэмбо вжался в стену барака. Мимо проходил охранник. Он терпеливо подождал, пока тот отойдет на безопасное расстояние. А затем в два прыжка преодолел расстояние до следующего барака. Осторожно, чуть приподнимая голову над выступом окна, заглянул внутрь. На койках, прикрытые москитными сетками, спали солдаты. Их винтовки были свалены на полу возле двери. Один из спящих протяжно застонал. Затем прихлопнул невидимое насекомое у себя на лице, перевернулся на другой бок и снова начал стонать. Еще одна пробежка в темноте. И Рэмбо припал к окну следующего барака. Удивительно, но оттуда лился свет и слышалась музыка. Натреснутая старая пластинка крутилась на патефоне. Вьетнамская рок-группа нестроенными голосами исполняла шлягер «Twist and Shout» в переводе с английского. Рэмбо не собирался рисковать, заглядывая в окно. Он заметил щель между землей и деревянным настилом барака. Щель была около 2 футов шириной. Рэмбо, сжавшись, нырнул в черный провал. И, пробираясь сквозь завалы грязи и паутины, не думая о змеях, которые наверняка водились тут, дополз до того места, где дырка в полу позволяла ему наблюдать за тем, что происходит в комнате. Он лежал на спине и приглядывался. Отсюда ему была видна лишь часть комнаты. Он видел спину охранника, открывавшего маленький холодильник, чтобы достать банку кока-колы. «Сержант!» — Банка чуть запотела. Китайские иероглифы украшали